Глава 16. Кочкин не может поверить. «Коломятов!» — спокойно проговорил начальник сыскной. «Как Коломятов?» — Меркурий резко развернулся к сидящему рядом фон Шпинне. «Очень просто!» — также непринужденно добавил Фома Фомич. «Но это невозможно. Как он смог попасть в квартиру Сиволапова? Ведь дверь была заперта изнутри, мы же с вами видели. Городовой лежал в постели, и, нетрудно догадаться, его убили во сне. И это говорит нам о том, что Коломятов не причастен?» «Да. Объясни. Как мы думаем, убийца проник в квартиру Сиволапова, скорее всего, через окно. Возможно, с крыши по веревке, так?» «Предположительно», — покачав головой, сказал Фома Фомич. «А зачем это все нужно было проделывать Коломятову? Ведь он мог постучать. Сиволапов бы открыл ему, и все». «А может быть, так и было? Коломятов постучал, Сиволапов уже спал. Городовой поднялся на стук, спросил, кто. Узнал по голосу своего бывшего начальника и, не одеваясь, открыл. Коломятов вошел, убил городового утюгом и перетащил на кровать». «Нет, нет», — запротестовал Кочкин, — «не получается. Не мог он убить его в другом месте. Слишком много крови. А в квартире, я на это обратил внимание, кроме постели ни пятнышка. Следовательно, Никодима Сиволапова убили там, где его нашли агенты и квартирная хозяйка». «Нравится мне, как ты рассуждаешь», — похвалил чиновник особых поручений фон Шпинне. «Но дело в том, что преступники, уж поверь мне, я знаю, что говорю, не всегда поступают прямолинейно. Иногда они для того, чтобы запутать следствие, могут пойти на хитрость. Вот как в нашем случае. Ты правильно сказал. Нигде нет крови. И это действительно может означать, что Сиволапова убили в постели. Более того, именно спящего. Значит, убийца проник? Именно проник в квартиру без ведома хозяина. Это само по себе ставит следователя в тупик. Он начинает задаваться вопросами и идет по ложному пути, придумывая невероятные способы проникновения в комнату городового, ну, такие, например, как спуститься по веревке с крыши. Я обратил внимание на кровь. Но помимо этого увидел еще кое-что». «И что же вы увидели?» Кочкин чуть отстранился. «Я заметил, на пятках убитого есть незначительные повреждения, похожие на то, как будто бы Сиволапова волокли по полу». «Но кровь... Почему нигде, кроме постели, ее нет?» «Потому что ты прав. Его убили в постели, но до этого оглушили. Затем перетащили в кровать и уже там с помощью утюга убили». «И зачем такие сложности?» «Ты что же, забыл, какие мы с тобой дела расследовали? Здесь-то все предельно просто. Преступник, предположительно Коломятов, приходит к Сиволапову. Тот уже лег спать, но тем не менее встает, открывает дверь и впускает бывшего начальника. Они сидят, разговаривают, возможно, строят планы, как им все обделать, но Коломятов пришел не за этим. Он уже все решил. Городового надо убить. Он помеха. Сиволапов, ничего не подозревая, отвлекается и получает по голове чем-то тяжелым, но мягким. Например, кожаным кисетом со свинцовой дробью». «Первый раз слышу о таком», — заметил Кочкин. «О, в жизни еще очень много такого, о чем тебе придется так сказать», — заметил начальник сыскной и вернулся к сути. «Итак, он его оглушил, перетащил на кровать и уже там убил. Вот и все. А все для того, чтобы обвести полицию. Ведь если выяснится, что он сам открыл дверь и впустил убийцу, станет ясно, они знакомы. А это сужает круг подозреваемых. Нет, Коломятов, если это, конечно, он убил городового, все сделал правильно. А как объяснить, что дверь закрыта изнутри? Кочкин спрашивал начальника и думал, что Фома Фомич сейчас ошибется. Он даже ждал этого и намеренно не сказал полковнику, что знает, как дверь была заперта. Хотелось, пусть небольшого, но триумфа. Хотелось лишний раз показать начальнику, что его чиновник особых поручений чего-то стоит. Хотелось просто похвалы. Но, увы, не случилось ни маленького триумфа, ни похвалы. Начальник сыскной оказался вот уже в который раз намного проворнее и внимательнее. «Совсем просто. Это не тебе нужно объяснять, а следователю Сверчкову. В квартире Сиволапова обычный крючок. Если его поставить строго вертикально, потом аккуратно закрыть за собой дверь, хлопнув в самом конце, он с большой вероятностью, падая, попадет в скобу и закроет дверь изнутри. Такой способ преступники используют очень часто. Ты о нем не можешь не знать. Вот и следствие запутано. Сверчков уверен, что убийца проник в квартиру через окно и убил Сиволапова спящим. Таким фокусом преступник пытается выиграть время. Меркурий был раздосадован. У него не вышло лишний раз показать, чего он стоит. «Тогда нам остается только одно — арестовать Коломятова», — стараясь не выдать разочарования, сказал Кочкин. «Это будет последнее, что мы сделаем. Его нельзя сажать ни в коем случае». «Но ведь он убийца!» — воскликнул чиновник особых поручений. «Пока только предположительно», — заметил Фома Фомич и добавил. «И потом. Перед нами ведь стоит другая задача». «Какая?» «Мы должны выяснить причину смерти Пядникова. Если мы арестуем Коломятова и докажем его виновность в убийстве городового, как нам это поможет?» «Коломятов расскажет, кого хотел шантажировать Сиволапов». «Ха! Нет! Ничего он не расскажет!» «А какой смысл ему запираться, если мы его прихватим и сурово поговорим?» Меркурий был беспокоен, чересчур подвижен, не мог усидеть на месте. Начальник сыскной смотрел на него и не понимал, что случилось, но задавать вопросы не торопился. Пусть сам расскажет, когда захочет. «Думаю, будет лучше просто проследить за Коломятовым. А он уж нам все расскажет и покажет, даже не подозревая об этом». «А если он не знает, кого Сиволапов хотел шантажировать?» — спросил Кочкин. «Зачем же тогда он его убил?» — вскинул брови начальник сыскной. «Это со стороны Коломятова глупо». «Нет, он все знает. Хотя есть вероятность, что он убил случайно, сам того не желая». «Все может быть», — ухватился за это предположение Кочкин. «Сидели. Вначале все было хорошо. Потом заспорили, вот он и тюкнул Сиволапова по голове тем, что под руку подвернулось. И первое, что ему попалось под руку, было тяжелым и мягким», — улыбнулся Фома Фомич. «Ну, нет. В голове Коломятова точно был готовый план убийства городового. Потому-то он и захватил с собой что-то, чем можно оглушить Никодима Прохоровича». Начальник сыскной не успел закончить, как дежурный доложил, что Фому Фомича хочет видеть один из агентов, следивших за Коломятовым. Агент сообщил, что Коломятов съехал с квартиры. «И куда он подался?» — спросил начальник. «Улица Кирпичная, дом вдовы Якушевой, комната на самом чердаке». «Под каким именем записался?» «Коломятов Иван Пафнутич». — четко ответил агент. «Ха-ха! Вот видишь!» — Фома Фомич посмотрел на Кочкина. «Он все сделал правильно. Пожил несколько дней под чужим именем, даже не подал документы в полицию. А? Съехал! Кто такой? Никто ничего не знает. К Какой-то Северченко. Кинутся искать. Не найдут. — Да. Еще у него теперь усы, — добавил агент. — Усы? — переспросил начальник сыскной. — Да. — Значит, он нам решил устроить маскарад. Ну что же, я весьма и весьма рад. Ну, пусть пока полетает голубь сизокрылый, а мы тем временем голубятню ему подыщем. — Может, все-таки возьмем его? Ведь убежит, — сощурился Кочкин. — Куда? Резону нет. Не для того он все это затеял, чтобы взять да и бросить на полдороги. Его отсюда теперь тряпками не выгонишь. Спасибо тебе, братец, за службу. Переведя взгляд на агента, поблагодарил подчиненного фон Шпинна. Продолжай следить. Но делай это крайне осторожно. Человек этот матерый. Не один год в полиции прослужил. Знает, что к чему. Да и нюх наверняка имеется. Если мы его спугнем... Эх, считай, дело табак. А что, если одному из агентов устроиться на службу к вдове Якушевой? Коридорным, например. У нее вроде как гостиница. Вот и лишние глаза будут, — здраво высказался агент. — Мы подумаем. А ты ступай пока. И помни, что я тебе сказал. Для нас главное не спугнуть. Если будут новости, сразу же ко мне.